Глава 33. По этапу. Четыре экипажа, вернее, четыре двухосных фургона, напоминавшие клетки, огороженные со всех сторон железными решетками, при малейшем толчке причинявшими узникам боль, открыли свои двери для 16 ссыльных. В повозке поместили по 4 человека. При этом не принималось во внимание ни слабость заключенных, ни тяжесть их ранений. Некоторые из них получили удары саблями, другие были избиты во время ареста либо солдатами, либо чернью, которая всегда будет считать, что побежденные испытывают недостаточно страданий. Каждой повозке, каждой группе из 4 человек был приставлен надзиратель, у которого хранился ключ от висячего замка на решетке, служивший дверью. Сопровождал их конвой под командованием генерала Дютертра в составе 4 пехотинцев, 200 кавалеристов и 2 пушек. Всякий раз, когда ссыльные садились в свои клетки или выходили из них, каждая из пушек держала под косым прицелом 2 повозки, и канониры, стоя возле заряженных фитилей, были готовы стрелять как в тех, кто попытался бы убежать, так и в тех, кто не сделал бы такой попытки. 22 фруктидора, 8 сентября, в час ночи, при отвратительной погоде, осужденные отправились по этапу. Покинув Тамполь, они должны были пересечь весь Париж, выехать из города через заставу Анфер и направиться дальше по Орлеанской дороге. Однако, вместо того, чтобы следовать по улице Сен-Жак, конвой свернул за мостом направо и направил обоз к Люксембургскому дворцу. 3 члена директории, точнее Барас, олицетворявший всех троих, давали бал. Извещенный заранее, Барас поспешил на балкон вместе со своими гостями и указал им на Пешегрю, который всего лишь 3 дня назад был соперником Моро, Гоша и Бонапарта, своего коллегу Бартоломи, а также Вио, Деларю, Ромеля и, наконец, всех тех, кого то ли превратность судьбы, то ли забывчивость провидения отдавала в его руки. Узники услышали, как под взрывы смеха шумных весельчаков Барас советовал ставленнику Ажеро Дютертру хорошенько позаботиться об этих господах. Дютертр отвечал на это: «Будьте спокойны, генерал». Вскоре мы увидим, что подразумевал Барас под словами «хорошенько позаботьтесь об этих господах». Между тем, простолюдины, выходившие из клуба, который находился в подвале театра «Одеон», окружили повозки. Черни не позволили разорвать осужденных в клочья, чего она настойчиво добивалась, но в утешении ей заключенных осветили фонарями, дабы она могла наглядеться на них вдоволь. Наконец, под крики «Смерть им!» и яростные вопли толпы повозки проехали по улице Анфер и покинули Париж. В 2 часа пополудни, проделав всего лишь 8 лье, они прибыли в Арпажон. Бартоломи и Барбе Марбуа, наиболее слабые из ссыльных, лежали ничком и казались обессилевшими. Когда заключенные узнали, что дневной этап окончен, у них появилась надежда, что их доставят в какую-нибудь сносную тюрьму, где они смогут немного отдохнуть. Но начальник конвоя отвез их в тюрьму для воров. Он наблюдал за поведением каждого осужденного и радовался, видя, как они выражают свое отвращение к ней. В первой из повозок находился Пешегрю, по лицу которого невозможно было узнать о его чувствах. Подойдя к входу, похожему на дыру, он лишь сказал: «Если это лестница, посветите мне, если это колодец, предупредите меня заранее». Такое хладнокровие вывело Дютертра из себя. «Ах, негодяй!» — воскликнул он. «Вы, кажется, надо мной смеетесь, но мы еще увидим, как рано или поздно я отучу вас зазнаваться!» Пешегрю спустился первым и сообщил своим спутникам, что тюремщики проявили чуткость, постелив для них солому, и поблагодарил Дютертра за эту заботу. «Только, — прибавил он, — солома вымокла в воде, и камера наполнилась смрадом». Бартоломи спустился вторым. Он оставался кротким и спокойным, но был изнурен и чувствовал, что ему не придется отдохнуть ни минуты. Лежа наполовину в ледяной воде, он воздел руки к небу и пробормотал: «О, Боже! О, Боже!» Затем привели Барбе Марбуа. Его поддерживали под руки. Он почувствовал зловонный запах, вырывавшийся из камеры, и отшатнулся со словами: «Сейчас же расстреляйте меня, но избавьте от столь отвратительной смерти». Но тут жена тюремщика, которая шла за ним, сказала: «Ты слишком многого хочешь. Уж столько других, которые стоили подороже тебя, спускались туда без особых церемоний». Дернув за руку, она столкнула его с лестницы, и он полетел вниз головой. Когда Вио, стоявший позади него, услышал крик Барбе Марбуа при падении, а также крики двух заключенных, увидевших, как тот падает, и бросившихся ему на помощь, он схватил женщину за шею и вскричал: «Клянусь честью, мне очень хочется задушить ее! Что вы на это скажете?» «Отпустите ее, Вио», — посоветовал Пешегрю, — «и спускайтесь к нам». Барбе Марбуа подняли. У него было разбито лицо и раздроблена челюсть. Трое узников, что не пострадали, принялись кричать: «Хирурга! Хирурга!» Никто не отозвался. Тогда они попросили воды, чтобы промыть раны своего товарища, но дверь оставалась закрытой, и ее приоткрыли лишь 2 часа спустя, когда им принесли ужин, кусок хлеба и кувшин с водой. Всех мучила жажда, но привыкший к лишениям Пешегрю тотчас же отдал свою долю воды, чтобы промыть раны Барбе Марбуа. Однако другие узники не согласились на эту жертву. Вода, необходимая для компресса, была взята из доли каждого. Хлебную порцию Барбе Марбуа он не мог есть, единодушно разделили между остальными. На следующий день, 23 фруктидора, 9 сентября, в 7 часов утра, обоз снова двинулся в путь. Конвойные не поинтересовались, как провели ночь осужденные, и не позволили хирургу осмотреть раненого. В полдень они прибыли в Этамп. Дютертер приказал сделать остановку посреди площади и выставил своих узников на обозрение черни. Ей было разрешено обступить повозки. Простолюдины воспользовались разрешением и принялись освистывать, проклинать и забрасывать грязью тех, чья вина была им неведома, но в их глазах они были преступниками лишь потому, что находились под стражей. Ссыльные попросили, чтобы обоз двигался дальше или чтобы им разрешили спуститься на землю, но им отказали и в том, и в другом. Один из осужденных, Тронсон Дюкудре, был депутатом от департамента Сена и Уаза, где находился Этамп, расположенный именно в том кантоне, жители которого с наибольшим энтузиазмом голосовали за него на выборах. Болезненно восприняв неблагодарность и предательство своих сограждан, он внезапно поднялся и, как раньше говорил с трибуны, ответил окликнувшим его по имени: «Ну да, это я собственной персоной, ваш представитель. Узнаете ли вы своего депутата в этой железной клетке? Это мне вы поручили отстаивать свои права, и это в моем лице они были нарушены. Меня везут в ссылку, не осудив и даже не предъявив обвинения. Мое преступление состоит лишь в том, что я оберегал вашу свободу, вашу собственность и вас самих, в том, что я хотел дать Франции мир и, таким образом, вернуть вам ваших детей, которых убивает вражеский штык. Мое преступление состоит лишь в том, что я оставался верен Конституции, которой мы присягнули. И вот сегодня, в награду за то, что я усердно служил вам и защищал вас, вы действуете заодно с нашими палачами. Вы, мерзавцы и подлецы, недостойны того, чтобы вас представлял благородный человек». И он снова принял неподвижную позу. Толпа на миг остолбенела, подавленная этим пылким выступлением, но вскоре она вновь принялась осыпать осужденных оскорблениями и разъярилась еще сильнее, когда 16 осужденным принесли ужин, 4 солдатских хлеба и 4 бутылки вина. Это зрелище продолжалось 3 часа. В тот вечер обоз остановился на ночлег в Анжервиле, где Дютертер хотел, как и накануне, поместить заключенных в карцер. Но генерал-адъютант, по странному совпадению его звали Ожеро, как и человека, арестовавшего наших героев, по собственному почину разместил их на постоялом дворе, где они провели довольно сносную ночь, а Барбе Марбуа, наконец, получил помощь хирурга. 24-го фруктидора, 10 сентября, раньше назначенного часа, заключенные прибыли в Орлеан и провели остаток дня и следующую ночь в бывшем монастыре Урсулинок, превращенном в исправительное заведение. На сей раз ссыльных охраняли не конвойные, а жандармы, относившиеся к ним очень гуманно, хотя и следовали приказу. Затем узникам дали двух служанок, на вид простолюдинок, но в них они тотчас же узнали светских женщин, облачившихся в грубую одежду, чтобы получить возможность оказывать им услуги и снабжать их деньгами. Женщины даже предложили Вио и Деларю помочь им бежать. Они могли устроить побег только двум заключенным. Вио и Деларю отказались, опасаясь, что из-за этого побега положение их товарищей ухудшится. Имена же двух самоотверженных женщин остались неизвестны, ибо назвать их в то время означало выдать этих ангелов милосердия. В истории встречаются порой такие достойные сожаления факты, и она скорбит по этому поводу. На следующий день заключенные прибыли в Блуа. При входе в город внушительная толпа лодочников поджидала обоз в надежде разнести клетки и убить тех, кто в них находился. Но капитан кавалерии, возглавлявший отряд, его звали Готье, история сохранила его имя, как и Дютертра, знаком показал заключенным, что им нечего бояться. С помощью 40 солдат он оттеснил весь этот сброд. Разъяренная чернь не просто кричала, а осыпала ссыльных проклятиями. Ослепленные гневом, люди называли их злодеями, цареубийцами и захватчиками. Отряд пробился сквозь толпу, и узников поместили в небольшую, очень сырую церквушку, на каменном полу которой набросали немного соломы. При входе в церковь образовалась давка, вследствие этого чернь смогла приблизиться к осужденным вплотную, и Пешегрю почувствовал, как кто-то сунул ему в руку записку. Как только ссыльные остались одни, Пешегрю прочел послание. В нем говорилось следующее: «Генерал, вы можете покинуть тюрьму, где сейчас находитесь, сесть на коня и бежать под другим именем, с паспортом. Все это зависит только от вас. Если вы согласны, то, прочитав записку, подойдите к солдатам, что вас охраняют, и потрудитесь надеть на голову шляпу. Это будет знаком вашего согласия. В таком случае не спите и одетым ждите с полуночи до двух часов». Пешегрю подошел к охране с непокрытой головой. Человек, который хотел его спасти, окинул его восхищенным взглядом и удалился.